Седьмое. Мне уже приходилось однажды указывать, что самое верное, то есть единственно исчерпывающее определение философии, мы находим у Плотина. На вопрос, что такое философия, он отвечает: «самое важное». Помимо того, что этим определением, как будто даже без заранее обдуманного намерения, разрушаются существовавшие уже в древности перегородки, коими философия отграничивалась от соседних с ней областей религиозного творчества и искусства, ибо ведь и художник, и пророк ищут самого важного. Помимо того, в определении Плотина философия не только не ставится под контроль и начало науки, но прямо ей противопоставляется. Науке нет дела до важного и неважного. Наука объективна, бесстрастна, ей все равно. Она спокойно зрит на правых и виновных, не ведает ни жалости, ни гнева. Но так как там, где нет гнева и жалости, где равнодушно относятся к правым и виноватым, где все явления только классифицируются, но не квалифицируются, не может быть важного и неважного, то, стало быть, философия, определяемая как самое важное, уже ни в коем случае не может быть наукой. Даже более того, она необходимо должна столкнуться с наукой, и как раз в основном вопросе о своем суверенитете. Наука претендует на достоверность, то есть на всеобщность и необходимость своих утверждений. В этом ее сила, историческое значение и великий, величайший соблазн. Повторю еще раз. Глубоко заблуждаются те ученые, а таких множество, которые воображают, что они только собирают и описывают факты. Факты сами по себе для науки совершенно не нужны, даже для таких наук, как ботаника, зоология, история, география. Науке нужна теория, то есть то, что чудесным образом превращает однажды происшедшее, для обычного глаза случайное, в необходимое. Отнять у науки это суверенное право значит свести ее с пьедестала, обессилить ее. Самое простое описание самого простого факта уже предполагает верховную прерогативу, прерогативу последнего суда. Наука не констатирует, а судит. Она не изображает действительность, а творит истину по собственным, автономным, ею же созданным законам. Наука, иначе говоря, есть жизнь пред судом разума. Разум решает, чему быть и чему не быть. Решает он по собственным, этого нельзя забывать ни на минуту, законам, совершенно не считаясь с тем, что он именует человеческим, слишком человеческим. Материя и энергия неуничтожимы, а Сократ и Джордано Бруно уничтожимы, постановляет разум, и все беспрекословно повинуются. Никто не дерзает и вопроса поставить, почему разум издал такой закон, почему он так отечески заботливо хранил материю и энергию и забыл о Сократе и Бруно. И еще меньше дерзают поставить другой вопрос. Положим, что разум и постановил этот возмутительный закон, пренебрегши всем, что свято для людей, всем самым важным. Но откуда он взял силы провести свое решение? Да еще так, что за все бесконечное существование мира ни разу не случилось, чтоб хоть один атом пропал бесследно, и хоть один не то уж пуда-фут, но золотников дюйм энергии растаял в пространстве. Ведь это самое настоящее неслыханное чудо. Тем более, что, собственно говоря, никакого разума и нет. Попробуйте найти его, указать, ничего не выйдет. Чудеса он творит как наиреальнейшее существо, а существования не имеет. И мы все, приученные к самому крайнему недоверию, такое чудо спокойно допускаем, ибо наука, создаваемая разумом, умеет хорошо заплатить нам, из ничего не стоящих фактов создает опыт, благодаря которому мы становимся властелинами над природой. Разум привел человека на высокую гору и, указывая на весь мир, сказал: «Все отдам тебе, если падши поклонишься». Человек поклонился и получил, хотя, правда, далеко не сполна обещанное. С тех пор величайшей обязанностью человека считается обязанность поклоняться разуму. Нам даже представляется немыслимым, то есть в каком-то смысле невозможным, иное отношение к разуму. Относительно Бога есть заповедь: «Возлюби Господа Бога всем сердцем и душой». Разум обходится без заповеди, и так возлюбит, без всякого приказания. Теория познания только воспевает разум, допрашивать же его никто не решается, и еще меньше решаются оспаривать его суверенные права. Чудо превращения фактов в опыт всех покорило и соблазнило. Все признали, что разум судит, но сам суду не подлежит. Достоевский своими вторыми глазами скоро увидел, что опыт, с которого люди начинают свою науку, есть не действительность, а теория. И что теория не может оправдываться никакими успехами, завоеваниями, даже чудесами. И он поставил вопрос, вправе ли всемство, от него же и пошли самоочевидности, пользоваться теми высокими прерогативами, которые оно искони себе присвоило. Иначе говоря, вправе ли разум автономно судить, не давая в том никому ответа, или мы имеем тут дело только с освященным веками захватом? Таким образом, спор всемства с отдельным живым человеком представлялся ему не как спор об истине, а как спор о праве. Всемство захватило власть. Нужно отбить ее. И чтобы отбить, прежде всего, нужно перестать верить в закономерность захвата и сказать себе, что противник держится не собственными силами, а нашей верой в его силы. Законы природы с их непреоборимостью, истины с их самоочевидностью, может быть только наваждение, такое же самовнушение или внушение извне, какое бывает у петуха, если обвести вокруг него меловую черту. Петух не выйдет за черту, как если бы это была не черта, а каменная стена. И если бы петух умел мыслить и выражать свои мысли в словах, он бы создал теорию познания, говорил о самоочевидностях и в меловой черте видел предел возможного опыта. А раз так, стало быть, с предпосылками научного знания нужно бороться уже не доказательствами, а совсем иными приемами. Доказательства годились лишь до того, пока в душе была еще вера в предпосылки, которыми они только и держались. Но раз веры нет, нужно другое. Дважды два — четыре есть уже не жизнь, господа, а начало смерти. По крайней мере, человек всегда боялся этого дважды два — четыре, а я и теперь боюсь. Положим, что человек только то и делает, что отыскивает эти дважды два — четыре, океаны переплывает, жизнью жертвует в этом отыскивании, но отыскать, действительно найти, ей-богу, как-то боится. Но дважды два — четыре — ведь это, по моему мнению, только нахальство. Дважды два — четыре смотрит фертом, стоит поперек вашей дороги, руки в боки и плюется. Я согласен, что дважды два — четыре — превосходная вещь. Но если уже все хвалить, то и дважды два — пять тоже примилые вещицы. Вы не привыкли к таким возражениям против философских теорий. Вы, пожалуй, оскорблены тем, что, говоря о теории познания, я позволяю себе цитировать такие места из Достоевского. Вы были бы правы, и возражения точно были бы неуместны, если бы не поднят был вопрос о захвате, если бы тут шел вопрос о праве. Но в том-то и дело, что дважды два — четыре, или разум со всеми его самоочевидностями, не хотят допустить спора о праве, да и не могут, ибо допустить такой спор для них значило бы погубить наверняка свое дело. Они не хотят судиться, они хотят быть и судьями, и законодателями, и всякого, кто этого права за ними не признает, предают анафеме, отлучают от всечеловеческой вселенской церкви. Тут кончается всякая возможность спора. Тут начинается тяжелая, отчаянная борьба. Подпольный человек от имени разума объявлен лишенным покровительства законов. Законы, как мы знаем, покровительствуют только материи, энергии и принципам. Сократ, Джордано Бруно и какой хотите вы, великий и малый человек, все оказываются ничем и никем не охраняемыми. И вот ничтожный, забитый, жалкий человек дерзает встать на защиту своих мнимых прав. И посмотрите, насколько глубже и проникновеннее взгляд этого отверженного чиновничишки, чем рассуждения многих заправских ученых. Обычно философ борется с материализмом и очень гордится, если ему удастся собрать несколько более или менее удачных соображений для опровержения своих противников. Достоевский же, дальше Клода Бернара не пошедший, даже не удостаивает материалистов спора. Он знает, что материализм сам по себе бессилен, что держится он только идеализмом, идеями, то есть все тем же разумом, не признающим над собой никакого начала. Но как свергнуть его, этого самоуверенного тирана, какие методы для борьбы придумать? Не забывайте, что спорить с ним невозможно. Все доказательства — разумные доказательства, то есть затем только и созданные, чтобы поддерживать исходящие от разума директивы. Остается одно — насмехаться, браниться, и на все, чего требует разум, отвечать решительным отказом. Разум создает нормы и благословляет нормальных людей. Достоевский ему отвечает: «Почему вы так твердо, так торжественно убеждены, что только одно нормальное и положительное, одним словом, только одно благоденствие нужно? Не ошибается ли разум в выгодах? Ведь, быть может, человек любит не одно благоденствие, может быть, он ровно настолько же любит страдания? А человек иногда ужасно любит страдания, до страсти, и это факт». Тут уже и со всемирной историей нечего справляться. Спросите самого себя, если вы только жили. Что же касается моего личного мнения, то любить только одно благоденствие даже как-то и неприлично. Хорошо ли, дурно ли, но разломать иногда что-нибудь даже очень приятно. Я ведь тут, собственно, не за страдание стою и не за благоденствие. Стою я за свой каприз, и чтоб он был мне гарантирован, когда понадобится. Страдания, например, в водевилях не допускаются, я это знаю. В хрустальном дворце оно немыслимо. Страдание есть сомнение, есть отрицание. А что за хрустальный дворец, в котором можно усомниться? А между тем я уверен, что человек до настоящего страдания, то есть от разрушения и хаоса, никогда не откажется. Пред лицом таких возражений самая тонкая, самая изощренная аргументация, накопленная в течение тысячелетий теориями познания, падает. Не закон, не принцип требует себе и получает гарантию, а каприз. Каприз, относительно которого и мудрейшие, и глупейшие люди всех времен и народов всегда знали, что ему, по самому его существу, именно невозможно ни иметь, ни давать какие бы то ни было гарантии. Спорить против этого значит спорить против самоочевидности. Но в том-то и дело, что, как я уже не раз говорил, Достоевский именно с самоочевидностями и борется. Наши самоочевидности, только наши самовнушения, как и наша жизнь, он все время об этом говорит, есть не жизнь, а смерть. И если вы хотите постичь Достоевского, вы сами непрерывно должны повторять его основное положение. Дважды два — четыре — есть начало смерти. Нужно выбирать, либо опрокинем дважды два — четыре, либо признаем, что последнее слово, последний суд над жизнью — есть смерть. Отсюда и ненависть Достоевского к благоденствию, уравновешенности, удовлетворению и его фантастический парадокс «человек любит страдания». Все можно сказать о всемирной истории. Все, что только самому расстроенному воображению в голову может прийти. Одного только нельзя сказать, что благоразумно. На первом слове поперхнетесь. Правда, тут нужно исправить подпольного человека. Он допустил чисто фактическую погрешность, которая, впрочем, не усилила, а скорее ослабила его аргументацию. Совершенно неверно, будто бы нельзя сказать, что всемирная история шла соответственно требованиям разума, и что кто захочет такое утверждать, поперхнется на первом слове. Сколько людей такое утверждали? Целые трактаты на эту тему писали. И какие красноречивые, доказательные. Философию истории создали, в которой почти математически доказывалось, что в основе исторического движения лежит разумная идея. Гегель стяжал себе бессмертие своей философией истории. И какой человек после Гегеля поперхнется, произнося слово «прогресс». А теодицеи? Разве теодицею? Ту же, в сущности, философию истории люди не придумали? И разве Лейбницу, его теодицея, доставила меньше славы, чем Гегелю его философия истории? И разве она недостаточно плавно написана? Хоть раз заикнулся, поперхнулся он. Но что Лейбниц? Родоначальником теодицей является сам божественный Плотин, тот Плотин, который поведал миру о своих неизреченных постижениях, постижениях, открывающихся лишь тем, кому дано в состоянии исступления или экстаза выйти за пределы возможного для всемства опыта. Этимологическое значение слова теодицея — оправдание Бога. Но и у Лейбница, во всем следовавшего Плотину, и у самого Плотина, теодицея оправдывает не Бога, а дважды два — четыре. Поскольку Плотин, как учитель и представитель философской школы, был верноподданным разума, он и не мог ни к чему другому стремиться. Ему нужно было не каприз гарантировать, каприз, своеволие есть источник зла на земле. Машинально почти повторяет он вслед за своими предшественниками. Каприз по традиции школ нужно во что бы то ни стало убить, уничтожить, растворить в принципе. Поэтому он в своей теодицее, послужившей образцом для всех последующих, единственно только и озабочен тем, чтобы доказать, что, что бы ни происходило в мире, принципы поколеблены быть не могут. Люди рождаются и умирают, появляются и исчезают. Но дважды два — четыре — вечно. Всегда было и всегда будет. Каприз тоже родился, то есть его не было, и он возник. Стало быть, очевидно, что ему не полагается от разума никаких гарантий и охран. Самое же его появление на свет уже было неким дерзновением, то есть нечестием. Нечестие же рано или поздно влечет за собой соответствующее возмездие. Закон Немезиды или Адрастеи неумолим и беспощаден, как и полагается всякому естественному закону. Соответственно этому в Теодицее Плотина вопрос о судьбах отдельных людей и даже целых народов уходит на второй план. Попал человек в рабство, подвергся обиде, потерял близких, даже отечество. Это в порядке вещей. Ведь тут пострадало только что-то отдельное, случайное, некий каприз. Тут спрашивать не о чем, тут вопрос просто неуместен. Вопрос является тогда лишь, когда страдает принцип. Только принцип, все тот же принцип, дважды два — четыре, заслуживает охраны и гарантий и получает их. Вас ограбили, замучили, оскорбили. Адрастеи до этого дела нет. Так что если виновниками ваших бед окажется стихия или зверь, то это нигде во Вселенной не вызовет реакции, и никто не придет вам на помощь. Ибо такого закона, что человек не должен гибнуть или страдать, разум не издал. Но вот человек позволил себе так или иначе нарушить закон, отнял что-нибудь у другого, ударил его или подверг иному лишению, гораздо меньшему, чем те обиды, которые выпадают на долю смертного ежечасно и ежедневно от каприза, стихии. Это уже не может быть прощено. Бдительная Адрастея неусыпно следит за тем, чтобы ни одно нарушение закона не прошло безнаказанно для нарушителя, хотя о потерпевшем она никогда не вспомнит. Если вы убьете, то вернетесь вновь после смерти на землю и будете убиты. Если ограбите, то будете ограблены. Если изнасилуете женщину, вы родитесь женщиной и подвергнетесь такому же насилию и так далее, до самых незначительных мелочей. Не в том дело, что ограбленный вами человек или обесчещенная женщина потерпела. Терпеть и выносить удел смертных, и в этом нет зла. Почему никто в мире и не озабочен тем, чтобы помочь пострадавшим? Зло в том, что насильник или убийца нарушил закон. Это абсолютно недопустимо, и это требует компенсации. Как в материальном, так и в идеальном мире все держится на равновесии, и даже в сущности самое понятие о равновесии материальный мир заимствовал у идеального. Поразительно, что Плотин, человек необычно острого и проницательного ума, совершенно не замечает, что неусыпная деятельность Адрастеи гарантирует не только равновесие, но и неизбежный рост зла в мире. Ибо для равновесия необходимо, чтобы каждое преступление погашалось преступлением же, и таким образом однажды совершенное преступление увековечивается. Если я убил, то буду убит и сам. Но мой убийца должен быть тоже убитым и так без конца. А так как сверхувековеченных, по требованию Адрастеи, преступлений могут и должны быть и новые, вольные, то ясно, что каждое следующее поколение необходимо будет преступнее предыдущего. Не знаю, что сказал бы Плотин, если бы кто-нибудь обратил его внимание на указанное мною обстоятельство. Всего вероятнее, что нисколько не смутился бы, ведь принцип равновесия дважды два — четыре соблюдены, дань разума уплачена, о чем же еще хлопотать?